Том 11, глава 6. Гурактара сразу почувствовал, как на его теле каждый волосок встал дыбом. Что это такое? Когда от невероятного напряжения время замедлилось, инстинкты воина-вождя орков, отточенные до предела, дали ему бесчисленное количество предупреждений, в его сторону направлялось поистине устрашающее существо. Звук сердцебиения орка с болью отдавался в ушах, словно раскаты грома. Тонкое чутье воина, отточенное до остроты отличного меча, иногда демонстрировало силу, схожую с даром предвидения. Как, например, сейчас. Гурактар быстро отпустил женщину и резким движением рванулся к выходу из класса. Раздался мощный оглушительный взрыв, и осколки стекла, как шрапнель, полетели в разные стороны. В это время орки, сторожившие двери, внезапно увидев перед собой спину своего вождя, начали быстро отступать. Гурактара молча устремил взгляд вперед, его дыхание замедлилось. Он ощущал необычную жуткую энергетику. Он мог видеть, как на месте, где стояла женщина, внезапно оказался мужчина. Гурактара молча устремил взгляд вперед, его дыхание замедлилось. Он ощущал необычную и жуткую энергетику. Он мог видеть, как на месте, где стояла женщина, внезапно оказался мужчина. Гурактару перевел свой взгляд немного в сторону, в противоположный угол, где были окна. От стены там ничего не осталось, будто бы после удара осадными орудиями. Этот человек вошел, пробившись через стену. Даже со своим острым зрением, вождь орков не смог уследить за движениями того человека. Гурактару мог только нервно сглотнуть от чувства опасности. Внезапно появился сильный соперник. По его виску скатилась капля холодного пота. Гурактару поднял голову, услышав этот крик. Вверху, за потолком и выше крыши, кругами летал еще один могущественный враг. Прямо над головой орка, будто ястреб, выжидающий свою добычу. Это может стать трудной схваткой. И в глазах Гурактара уже можно было увидеть тревогу, чего не было еще пару мгновений назад. Этот новый враг не обращал никакого внимания на присутствие вождя орков и его подчиненных, и он просто проверял состояние женщины. Гурактару обратился к своему врагу. «Я Гурактару, из гордого племени Красного Меча». Это было представление, которого были достойны лишь те противники, у которых был шанс забрать у орка его жизнь. Закончив свое обращение, Гурактару спросил у человека: «А ты кто?» Джнубу поднял голову и тихо сказал: «Закрой свой рот и тихо жди там своей очереди». Человек только что заговорил на языке орков, но удивление орка длилось недолго. Может быть, это было из-за силы, которая эхом отдавалась в голосе того человека, но никто из орков, включая и Гурактару, не смел даже двинуться с места и на миллиметр. Джнул легонько похлопал Джина по спине, она кашляла и хрипела. Он осторожно осмотрел ее, нет ли каких увечий. К счастью, он ничего подобного не увидел, за исключением явного следа от руки на ее шее. Джингу серьезным выражением спросил: «Ты в порядке?» «Братик!» Джина наконец перестала кашлять и прыгнула к нему в объятия, из ее глаз текли слезы. Джингу осторожно погладил ее по голове, как будто успокаивая плачущее дитя. «Братик!» «Брат жена, значит это...» «А-а-а!» До студентов наконец дошло, кем был человек, стоящий перед ними. Это был Сон Джинву, охотник С-ранга. «Мы спасены!» Студенты узнали лицо Джинву и снова начали хлюпать носом. Это были не слезы отчаяния и страха, как было до этого, а радости и облегчения, которые они испытали. «Все хорошо. Я здесь, так что все будет хорошо». Джинву нежно успокоил свою плачущую сестру, в то же время распространив свое восприятие на остаток школы. И внутри этого огромного школьного здания количество человек, которых он мог отследить, равнялось всего 17. И без того ожесточенное выражение Джинву теперь стало мрачным от ярости. Он очень осторожно отвел от себя свою сестру, хоть она и попыталась не отходить от него. Затем он призвал теневых солдат по одному на каждого выжившего ученика. «Вы все следуйте за моими призывами на выход из здания». Ученики кивнули, и солдаты подхватили их. Что до Джина, то он доверил ее Икриду. «Прошу, подожди меня внизу, хорошо? Я потянусь сразу же, как закончу с этим». Обычно Джина попыталась бы остановить своего брата, сказав ему, что им нужно идти вместе, и неважно, был ли он охотником S-ранга или нет. Нет, она бы все равно сказала то же самое, даже если бы он был чем-то выше. Но сейчас она не могла этого сделать. Выражение Джину было слишком страшным, чтобы она это сказала. Поэтому жена могла только кивнуть. Джину дал сигнал, и солдаты, держащие учеников, по очереди выпрыгнули из разрушенного здания. Орки, стоявшие в коридоре, слегка дернулись, увидев, как их почти пойманная добыча сбегала от них. Когда это произошло, Джину ледяным взглядом посмотрел на них. «Я сказал вам не шевелиться». И все орки замерли, будто статуи. Никто из них не мог сопротивиться его взгляду. Один из орков, изрядно побледнев, быстро оглядел глазами помещение и тихо шепнул Гарактару. «Вождь! Тсс!» Хоть Гарактар и был согласен с ним, но было не лучшее время для того, чтобы думать об этой убегающей, мелкой добыче. Нет, им нужно было думать об этом охотнике прямо перед ними. Очень скоро развернулась бы схватка между двумя охотниками. Где бы решила, кто станет чьей добычей. Но даже так, мы не можем их так легко отпустить. И Гарактару дал незаметный сигнал. Двое его приближенных незаметно ушли, не издав ни звука. Убедившись, что все ученики в целостности покинули класс, Джинву повернулся как к оркам. Он не стал их отпускать не потому, что боялся, что ученики могут пострадать. «Жалкие орки!» Он был уверен, что может убить их в мгновение ока. Он просто не хотел, чтобы его младшая сестра или другие дети увидели то, что произойдет здесь, вот и все. И теперь там не было никого, кто мог бы что-нибудь увидеть, что означало, что его уже ничего не сдерживало. Взгляд Джинву скользнул в сторону лестницы за классом. Он почувствовал двоих спускающихся вниз орков, которые скрывали свое присутствие на пределе своих возможностей. Казалось, что они идут за детьми, но это было неважно. Он отправил туда Икрида, а в воздухе пронесся Кайсу. То есть осталось только разобраться с этими. Джинву легонько выдохнул. Выдох был пропитан тяжелой, плотной магической силой. Гарактар снова обратился к нему. «Кто ты такой? Как ты можешь говорить на нашем языке?» Джинву проигнорировал слова орка и медленно подошел к ним. Поняв, что этот человек не собирался отвечать ему, Гарактар обнажил клыки и крикнул. «В атаку!» Услышав приказ вождя, храбрые воины орки дружно накинулись на Джинву. И когда они сделали это, время остановилось. За этот застывший момент Джинву неспешно стал между орками, которые двигались ужасно медленно, и начал убивать их одного за другим. Ему даже не нужно было доставать свое оружие. Ему достаточно было одного пальца. Каждый раз, когда Джинву проводил пальцем по головам, плечам, запястьям, талиям и поясам, монстры взрывались и разлетались на мелкие кусочки, и уже уничтожив в мгновение ока больше 20 орков. Джинву пристал перед Гарактару. Вождь орков едва поспевал за маячащим образом Джинву. Он не мог сомкнуть своих дрожащих губ. «Что?» У него даже не было шанса взмахнуть своим мечом. Джинву левой рукой схватил Гарактару за челюсть. И орк мог только жалобно всхлипывать. Джинву, не отпуская его, прошел немного и с размаху приложил орка головой в стену коридора. По пустому коридору прошло громогласное эхо. Джинву осмотрел оба конца коридора. Там все было завалено остатками учеников. Это было воистину жуткое зрелище. Но Джин Ву не отвел взгляда и впечатал в своем сознании образ каждого из этих детей, чтобы он мог потребовать достойного возмещения от виновного. Затем Джин Ву взглянул на Гурактару. «Почему?» – спросил он ледяным тоном. «Почему ваш род настолько сильно хочет убивать людей?» Гурактара уже потерял мотивацию сопротивляться и, дрожа от страха, ответил. «У нас в голове говорит нам убивать людей!» Джин Ву на мгновение замешкался. «Убивать людей?» Он слышал то же и раньше, но тогда он воспринял слова «людей» как другой термин для охотников. Действительно означало всех людей, как он понял из ответа монстра. «А что насчет меня?» — снова спросил у орка Джин Ву. «Разве ты не слышишь голос, который велит тебе убить меня?» Он приблизился к орку. Гурактару неизбежно бы встретился с Джин Ву взглядом. Орк начал мотать головой и безудержно дрожать, будто бы он нашел там что-то. «Простите, простите меня!» Произошло нечто невозможное. Храбрый и могучий воин расы орков начал заливаться слезами, как малое дитя. Джин Ву ощутил, как резко остыл, увидев, как напуганный монстр съежился перед ним. Так вот оно как. Орк не рассматривал в голове монстра Джин Ву в качестве человека, ведь так? Ну, это на самом деле не важно. Джин Ву было неинтересно, каким его видели эти твари. Нет, он просто убивал их, потому что они стремились губить людей. Гурактару продолжал дрожать и схлипывать от страха, когда его окончательно обуял страх, с которым он был не в силах бороться. «Прошу, прошу, простите!» Джин Ву ответил. «Я прощу тебя». И затем он призывал короткий меч короля демонов. «Но не думай, что это будет безболезненный для тебя процесс». Нападающий отряд гильдии рыцарского ордена мог только изумленно ахать, глядя на битву монстров. «А? Как такое может быть? Да как такое можно назвать рейдом?» Муравьи с легкостью одолели нежить и затем начали жадно их пожирать. Охотники выпучили глаза все шире и шире от этого ужасающего зрелища. «Но ведь, если они все вот так сожрут, то ничего же не останется, да?» «Точно! Даже магических кристаллов!» Охотники могли только в тревоге наблюдать за тем, как все высококлассные магические кристаллы оказывались в желудках этих монстров, вернее, призванных существ. Не в силах больше смотреть на это со стороны, Джон Йерим в спешке выбежала. «Вы что, не в курсе, какие они дорогие?» И она попыталась отбить себе труп вампира. Но это только разозлило муравья. И он махнул лапой в ее сторону. «А-а-а!» Она вскрикнула и дернулась назад, когда коготь муравья зацепил ее лоб. «Ай!» И когда она, потирая задницу, попыталась подняться, к тому моменту, как она пришла в себя, муравей, махнувший лапой, уже стоял перед ней. Он широко раскрыл свои жуткие жвала и огромную пасть, будто бы собирался целиком проглотить ее голову. Джон Йерим оцепенела. «Ага!» И тогда случилось нечто. К ним подскочил Бер и развернул того муравья. Он также широко раскрыл свою пасть, как и тот муравей еще мгновение назад, и тогда... И тогда он издал невероятно громкий крик. Перед яростью существа, стоящего на совсем другом уровне, тот муравей не мог даже взглянуть Беру в глаза, и он просто задрожал от страха. Бер наконец отпустил плечо муравья, и тот быстренько умчался оттуда. Джон Йерим в полном ошеломлении наблюдала за этой сценой. Но потом Бер подошел к ней и вытянул к ней свою лапу. «А?» Все еще ошарашенная всем этим действом, она взялась за протянутую лапу и наконец смогла подняться обратно. «Я... спа...» Она собиралась что-то сказать, но осеклась. Осеклась, потому что она увидела мягкое, синее свечение вокруг пальцев Бера. «Лечебная магия?» Брови Джон Йерим удивленно поднялись. Рана на ее руке сразу же затянулась, как только это сияние коснулось ее. Убедившись, что ее рана затянулась полностью, Бер развернулся обратно к муравьям и издал громкий крик. От этого муравьи прервали свою трапезу и начали двигаться дальше, вглубь подземелья. Джон Йерим посмотрела вслед Беру и пробормотала. «Как? Может, призыв? накладывать лечебную магию лучше меня. Охотники наконец прибыли в школу. Они шли по направлению, которое указывала стрелка магического компаса, поднялись по лестнице. Из-за коридора шестого этажа исходила мощная магическая сила. Глава отряда охотников посмотрел на следующих за ним и сказал: «Будьте осторожны». Охотники кивнули. Когда они наконец поднялись на шестой этаж, они выяснили две вещи. Первое. Изрубленный на несчетное количество кусков орк. И второе. Окровавленный человек, который все еще стоял с коротким мечом в руке. «Это...» Глава отряда охотников встретился с ледяным взглядом Джинву, и у него чуть не перехватило дух. Но он как-то взял себя в руки и достал рацию. «Да, охотник Сон Джинву здесь!» Затем глава отряда осмотрелся и снова доложил. «Ситуация была разрешена!»